Глава 14. «Вы пришли, чтобы доложить мне о результатах вашей психологической операции?» Полковник Маккензи уставился на лейтенанта Холлиса своим обычным ехидным взглядом. «Ну и каковы же они, результаты? Судя по вашему сладкому тону, результаты печальные. Я прав?» «Ну, я бы так не сказал», — уклончиво ответил лейтенант Холлис. «А тогда говорите, как хотите», — раздраженно махнул рукой полковник. «Все равно меня не проведешь. Я, знаете ли, навидался и наслышался на своем веку всякого. Начинайте же, не заставляйте меня ждать». «Первые результаты операции можно назвать двоякими», — сказал лейтенант Холлис. «Вот как», — хмыкнул Маккензи. «Двоякими. Хорошо, хоть не троякими. Ну и в чем же заключается эта ваша двоякость?» «Первый этап операции прошел просто блестяще», — сказал лейтенант Холлис. «Мы сделали несколько пробных вылазок в джунгли. Переодели наших солдат в костюмы, надели на них маски. Образцы таких комбинезонов и масок вы видели». «Помню», — проворчал полковник. «По-моему, мне они даже снились в кошмарном сне». «Ну и вот», — продолжил лейтенант Холлис. «Кроме того, наши специалисты порекомендовали солдатам научиться издавать определенные звуки в дополнение, так сказать, костюмам». «Это какие еще звуки?» — подозрительно спросил полковник Маккензи. Лейтенант Холлис усмехнулся, достал из коробки портативный магнитофон и нажал кнопку. Жуткий вой и рык наполнили кабинет полковника Маккензи. Ошеломленный полковник замахал руками, требуя выключить эту какофонию. Лейтенант еще раз нажал кнопку, рев и вой прекратились. «Вот это и есть специальные звуки», — пояснил лейтенант. «Дьявол бы вас всех побрал», — сказал полковник. «И вас лично, и всех психологов на свете. Это кто же так рычал и выл?» «Наши солдаты», — ответил лейтенант, — «как и было им рекомендовано». «Надо же», — изумился полковник. «Никогда бы не подумал, что человек может издавать такие звуки, даже если этот человек — американский солдат». На это лейтенант, снисходительно улыбаясь, лишь молча развел руками. «Ну и что же дальше?» — спросил полковник. «А дальше произошло несколько стычек с вьетконговцами», — сказал Холлис. «Если быть точным, то 6. И все практически с одинаковым результатом. Представьте, вьетконговцы даже не стали стрелять в наших солдат. Часть из них бросила оружие и попыталась скрыться в джунглях. Другая часть, в буквальном смысле, оцепенела от страха. И так было во всех 6 местах. Тех, которые оцепенели, мы, конечно, убили. И поступили с мертвыми так, как нам рекомендовали наши специалисты. То есть устроили спектакль с декорациями». Здесь лейтенант Холлис вновь снисходительно улыбнулся. «Подвесили их к деревьям, содрали кожу, выпотрошили. Иными словами, поступили так, как если бы наши солдаты и впрямь были настоящими вампирами. Вот, не угодно ли взглянуть? Это фото с места событий». И лейтенант протянул полковнику пачку фотографий. Полковник с опаской взял несколько фото, вгляделся и отшвырнул их от себя. «Уберите от меня эту мерзость!» — простонал он. «Вы сведете меня с ума с вашей операцией «Лунный свет». Вы обещали сообщить результаты». «Результаты лучше и не бывает», — сказал лейтенант. «Как и предполагали наши специалисты, слухи об оборотнях и вампирах, воюющих на нашей стороне, мигом распространились по джунглям, и вьетконговцы стали отказываться покидать свои лагеря, а значит, и нападать на наши базы и гарнизоны. Они испугались. Опять же, как и было предсказано нашими психологами. А вот дальше случился непредвиденный сбой». «А именно». В глазах полковника вновь зажегся ехидный огонек. «Один из наших отрядов, расположенных в джунглях, получил приказ напасть на лагерь вьетконговцев. Разумеется, в тех же самых костюмах и издавая те же самые звуки. Необходимо было закрепить результаты и усугубить, так сказать, впечатление, чтобы вьетконговцы не знали покоя даже в своих лагерях. Но наших солдат ожидала засада, причем совсем недалеко от базы, хорошо продуманная и психологически выверенная». «И как понимать эти ваши слова?» — спросил полковник. «Те, кто устроил эту засаду, были одеты в такие же костюмы, как и наши солдаты. И они точно так же выли и рычали. Понятно, что для наших солдат это явилось полной неожиданностью. «Неужели?» — поинтересовался полковник Маккензи самым ехидным тоном, на какой только был способен. «Увы», — развел руками лейтенант Холлис. «Поэтому они и не смогли оказать достойного сопротивления. Спаслись лишь двое. Они нам о произошедшем и рассказали. Остальные были убиты. Четверо пропали без вести, в том числе и командир отряда сержант Кларк. Есть предположение, что их взяли в плен». «Кто взял?» — спросил полковник. «Пока мы этого не знаем», — ответил лейтенант. «А кто устроил засаду?» — спросил полковник. «И этого мы достоверно не знаем», — сказал лейтенант. «По всем предположениям, это были вьетконговцы. Но тут имеются некоторые странности». «Неужели?» — в голосе полковника вновь послышались ехидные нотки. «И в чем же они заключаются?» «Как-то странно получается», — сказал лейтенант Холлис. «Еще два дня назад вьетконговцы боялись вампиров просто-таки до крайнего предела, а сегодня устраивают на них засады». «Не все, видать, боятся», — предположил полковник. «Те, которые не боятся, те и устроили засаду. Разве можно напугать всех вашим маскарадом?» «Наши специалисты предполагают, что вьетконговцам кто-то помог», — сказал Холлис. «Кто-то со стороны, кто по своей природной сути не боится никаких вампиров и оборотней, потому что в них не верит». «Русские, что ли?» — после молчания предположил полковник. «Может, и русские», — неуверенно ответил лейтенант Холлис. «И откуда же они тут взялись?» — спросил полковник. «Ваши хваленые специалисты этого случайно не знают?» «Допустим, прибыли на самолете», — пожал плечами лейтенант. «Или на каком-то другом транспорте. Разве в этом суть?» «А для чего им понадобились пленные, переодетые в вампиров?» — спросил полковник. «Может, праздновать вместе с ними Хэллоуин?» «Ну так русские не празднуют Хэллоуин». «Для чего же? Что говорят по этому поводу ваши хваленые специалисты? Или они только и могут, что напяливать идиотские маски на наших солдат? И потом, с чего вы взяли, что наших солдат взяли в плен?» «Ну а куда же они подевались?» С недоумением спросил Холлис. «Среди убитых их нет, среди выживших тоже». «А может, их уволокли вампиры?» насмешливо спросил полковник. «Какие вампиры?» не понял лейтенант. «Настоящие», — пояснил полковник, «которые водятся в этих джунглях, образ которых наши солдаты столь героически пытались принять. А может, и они вправду здесь водятся? Вы об этом не думали вместе с вашими специалистами?» «Так нет никаких вампиров», — сбитый с толку пробормотал лейтенант Холлис. «А русские есть», — рявкнул полковник Маккензи. «Не знаю, откуда они появились, небо свалились, из-под земли образовались, но это они, уж меня не проведешь. Иначе отчего бы вьетконговцы вдруг так осмелели? Это все они, русские. И что вы намерены предпринять? Лично вы, лейтенант, и все ваши хваленные специалисты». Лейтенант молчал, ему нечего было сказать. «Да и пленных взяли тоже они», — немного успокоившись, проговорил полковник. «И я догадываюсь, для чего». «Для того, чтобы выведать у них все подробности о вашей дурацкой операции под красивым названием «Лунный свет». Вот для чего. Вы отдаете себе отчет, что, коль русские и вправду появились здесь, то расклад полностью поменялся. И правила всей игры тоже». «Не стоит так уж переоценивать русских», — неуверенно произнес лейтенант. «Это вы говорите мне?» В голосе полковника ехидство просто зашкаливало. «Мне, который имел дело с русскими еще во время мировой войны? Это вы будете читать мне лекции о нравах и привычках русских?» «Прошу прощения», — промямлил лейтенант Холлис. «К черту ваше прощение!» Резким тоном произнес полковник. «Мне нужно знать, как вы намерены действовать дальше». «Вы и ваши хваленые специалисты, чтоб их вампиры растерзали. Настоящие вампиры, не ряженые. Хотя для ваших солдат, как мы видим, хватило и ряженых». «Нам нужно подумать», — сказал лейтенант. «С вашего позволения, завтра я доложу вам наши соображения». «Идите», — буркнул полковник. «И жду вас завтра. Надо же как-то выпутываться из этой дурацкой ситуации, в которую вы меня втянули. Лунный свет». Hmm.